появилось. Если мы будем с ними сотрудничать, рано или поздно к нам заявится еще один член гильдии. И тогда нам может не повезти, как в прошлый раз. Ты ведь не хочешь, чтобы нам с тобой скрыли глотки, пока мы спим? Разумеется, отец. Я сделаю все, что в моих силах. Только скажи, какую информацию нужно извлечь из Булгакова? Если все пойдет по моему плану, то уже завтра я смогу узнать, что он скрывает, — ответил Александр. Выясни, жив ли его младший брат, Кирилл Булгаков. И если он жив, попытайся выяснить, где Павел его прячет, — прошептал Ярослав Андреевич. Так ты все же думаешь, что он нам солгал? Мне показалось, что ему было тяжело говорить о брате. Почему-то я думаю, что он и в самом деле погиб. «Эх, Саша, Саша!» — покачал головой Ярослав Громов. «В этом твое слабое место. Ты совершенно не умеешь читать людей. Будь аккуратен. Мне кажется, что Булгаков в этом плане гораздо способнее тебя». Похоже, Александра это замечание задело. Он даже растерялся, не в силах придумать, какой ответ лучше дать отцу. «В академии Булгаков даже шнурки без помощи своей мамаши завязать не мог», — разозлился молодой человек. «Прошу, не сравнивай меня с ним. Скорее всего, Павел просто притворяется, изображает из себя непрошибаемого лекаря, хотя на деле глубоко внутри. Он все тот же слизня, каким и был в академии». «Надеюсь, что ты прав», — кивнул отец. «Скажи, какова вероятность, что тебе получится разболтать его уже завтра? План у тебя надежный?» Александр Громов улыбнулся. Он ждал этого вопроса. «Стопроцентный, отец. Уже завтра Павел Булгаков выдаст мне все свои тайны». В середине приема, незадолго до того, как я закончил принимать пациентов, ко мне в кабинет пробрался Мот. «О, проснулся, наконец!» — обрадовался я. «Вижу, обращение в Пантеру совсем выбило тебя из колеи. Отживел хоть немного? Кстати, почки я тебе полностью залечил». «Спасибо, хозяин. Только еды мало. Я бы из квартиры не вышел, если бы рыбка не кончилась», — заявил Мот. «Да там больше килограмма было», — воскликнул я. «У тебя в желудке черная дыра, что ли? Даже бегемот столько не жрут». «Мне нужно куда больше еды, чем обычному коту. Не забывай, что я умею превращаться в больших животных. У меня должны быть питательные вещества, чтобы поддерживать и их обмен веществ. Иначе однажды я умру, превратившись в волка или ту же пантеру». «Опять мой справочник читал. Речь все грамотнее и грамотнее. Я будто с коллегой разговариваю», — усмехнулся я. «Ты еще подожди, хозяин. Может, однажды я тоже смогу лечить людей или животных. Только последние вряд ли смогут мне чем-то оплатить, кроме кошек, разумеется», — заявил он. «Кстати, интересно, если Мот может превращаться почти в любого млекопитающего, не может ли он стать человеком? По биологической классификации люди относятся к зверям. Некоторые почему-то с этим спорят. Всегда хочется спросить таких спорщиков, а кто мы тогда, черт возьми, растения? Или, может быть, люди — это грибы?» Но подбрасывать эту идею Моту я не стану. Одно дело, когда он притворяется котом или крысой. А если вдруг окажется, что у него есть возможность стать человеком, это породит кучу проблем. Уж лучше в бегемота пусть превращается. Тогда его в зоопарк отправят, откуда он с легкостью сможет сбежать. «Слушай, Мот, пользуясь случаем», — произнес я, — «не мог бы ты последить для меня за одним пациентом?» «Только с перерывами на послеобеденный сон», — промурчал он. «Да куплю я тебе еще рыбы, не переживай», — пообещал я. «От меня только что ушел больной. Николай Петров, он маляром работает. Я закончил лечить его руку, но интуиция мне подсказывает, что скоро он получит еще одну травму. Посмотри, как он умудряется калечить себя на работе. Идет?» Я писал к этому оборотню внешность Петрова, и то сразу же приступил к выполнению задания. Отдав бразды правления Гаврилову, ровно в 3 часа дня я направился на аптечный склад. Список препаратов я уже заготовил. Нам понадобится очень много лекарств. Одного физиологического раствора нужно забрать несколько коробок. Он используется почти во всех капельницах для разведения лекарственных средств. Еще потребуются препараты от давления, антиаритмики, метаболические препараты, обезболивающие. И это только часть списка. Но нам с Гавриловым нужно быть готовым к любым пациентам. А то выйдет неловко, если к нам заявится какой-нибудь дворянин с надорванной спиной, а у нас даже миорелаксантов под рукой не окажется. «Нет уж, сколько я вам не дам, даже не простите», — вытаращил глаза заведующий складом. «Вы весь Санкт-Петербург решили вылечить, Павел Андреевич? Это уже перебор». «Перебор или не перебор, но мне нужно все, что есть в списке», – произнес я. «Мы с Евгением Кирилловичем выполняем поручение главного лекаря. Без препаратов я отсюда не уйду». Надув губы пропыхтел заведующий. «Если хотите, господин Булгаков, ну, я могу выдать вам только 2/3 препаратов. Понадобится больше, запросить еще, идет?» Я с трудом сдержал улыбку. Не думал, что план сработает так идеально. Я специально затребовал списки больше, чем нам потребуется. Просто некоторые люди склонны согласиться на что-то меньшее, когда от них требуют абсурдно много. Но если бы я изначально составил список верно, он бы мне все равно не додал лекарственных средств. Маленькая, но очень полезная хитрость. Зато теперь мы точно не столкнемся с дефицитом. Пока грузчики таскали коробки с препаратами в наше будущее отделение, я раздал указания в регистратуре. Когда во время приема мне выдалась свободная минутка, я заготовил целую пачку буклетов с рекламой нашего отделения. Теперь мои распечатки будут выдавать всем посетителям. И судя по тому, что сотрудницы регистратуры были удивлены моей сообразительностью, можно с уверенностью сказать, что Максим Ломоносов до этого решения не додумался. Зря Гаврилов так переживал. По крайней мере, в рекламе мы конкурента уже опережаем. Ко вторнику поднимется такой ажиотаж, что мы, возможно, еще пожалеем о том, что заманили к себе такую толпу пациентов. Вернувшись в помещение будущего дневного стационара, я обнаружил там молодую девушку в медицинском халате, которая активно помогала грузчикам переносить ящики. «Эй-эй!» – перехватив ящик из ее рук, воскликнул я. «Ну куда же вы тяжести такие таскаете? Для этого же есть работники, которым, между прочим, за это платят. В крайнем случае, мы с Евгением Кирилловичем без каких-либо проблем смогли бы закончить с ящиками чуть позже». «Ой, спасибо!» – замялась она. «А я думала, так надо». Я посмотрел на ее бейдж. «Рудина Мария Дмитриевна, медсестра». Уже слышал эту фамилию. Видимо, эта кореглазая брюнетка и есть та самая практикантка, которую направили к нам на подмогу. «Как надо, я вам сейчас сам все объясню», – произнес я. «Меня зовут Павел Андреевич Булгаков. С понедельника вы будете работать вместе со мной и господином Гавриловым». «Я буду стараться», – закивала она. «Только, пожалуйста, расскажите подробнее, что от меня требуется. Я, если честно, мало что знаю о том, как устроена клиника изнутри». «Напомните, а какой у вас опыт работы?» – уточнил я. «Никакого», – помотала головой Мария. «Я только в июне колледж закончила». «Весело. Неудивительно, что сразу же после колледжа она решила податься в императорскую клинику. Раз ей одобрили стажировку, значит, она чем-то смогла зацепить руководство. Либо безупречные оценки в дипломе, либо связи. Других вариантов нет». «Ничего, я вас всему обучу», – пообещал я. «Но не стану лгать, вам придется пройти крещение огнем. Капельницы, контроль состояния пациентов, документация, шефствование над санитарами. Все это нужно освоить уже ко вторнику. Но в понедельник я проведу для вас подробный экскурс. Кстати, удивлен, что вы до сих пор здесь. Я был уверен, что вы уже отправились домой». «Решила задержаться, чтобы познакомиться с персоналом и хотя бы примерно понять, чем мне предстоит заниматься. Список, конечно, пугающий, Павел Андреевич, но я трудолюбивая, справлюсь». «Трудолюбие – это хорошо. Значит, и учиться будет быстро. Я уже давно сделал для себя вывод, что академии, колледжи, университеты дают лишь минимальную базу, которая недостаточна для начала практической деятельности. Настоящие навыки появляются уже на работе, после череды проб и ошибок». От разговора с Марией Рудиной меня отвлек телефонный звонок. «А, вот и Александр Громов. Я уже начал думать, что он решил отказаться от своего плана – вытащить меня на встречу со своими друзьями. Но нет. Видимо, папаша настоял, чтобы меня допросили уже в ближайшее время». «Да, Саш», — ответил я. «Павел, все уже решено», — тут же заявил Громов. «Соберемся в субботу, то есть завтра вечером. Встреча обещает быть феноменальной. Ты даже представить не можешь, что придумал мой друг. Только мне нужно кое-что у тебя уточнить. Ты сказал, что пить не будешь. Поэтому мы придумали куда более интересную и безопасную для здоровья альтернативу». «Что, в футбол пойдем играть?» – усмехнулся я. «Нет, посетим одно интересное заведение», – ответил Александр, а затем спросил. «У тебя ведь нет аллергии на зелье?» «О, зелье, значит». Вот он и приступил к осуществлению своего плана. Ставки возросли. Интересно, зачем он мне решил рассказать о зельях раньше времени? К этому разговору стоит отнестись серьезно. Глава седьмая. Александр. «О каких зельях идет речь?» Отойдя подальше от Марии Рудиной, поинтересовался я. «Да в двух словах и не описать», — ответил Александр Громов. «В том заведении подают много чего интересного. И веселящие зелья, и расслабляющие. В общем, полный арсенал для того, чтобы хорошо провести время». «А он ведь что-то недоговаривает. Не отказываться я не стану. Главное, что я морально готов к предстоящей встрече и буду ждать опасности. Ему не удастся застать меня врасплох. Но если откажусь, то не узнаю, зачем я понадобился Громовым. Пусть Александр Ярославович готовит для меня ловушку. Но попадется в итоге в нее он сам». «А это интересная идея», — поддержал его я. «Всяко лучше, чем всякую вредную борду хлестать и портить себе печень». «Нет, Александр, на аллергию никогда не жаловался. Если, конечно, речь не идет о зельях с пыльцей растений». «Да нет, что ты, какая пыльца? Этим детским садом мы баловаться не будем», — ответил Александр. «Что ж, тогда я скину тебе адрес. Встречаемся завтра в 7 вечера. Я забронировал столик в манобаре. Там самые лучшие зелья в городе. И, естественно, все на основе легальных трав, безвредных для здоровья. Все, как вы, лекари, любите. Как придешь, скажи на входе мое имя. Тебя проводят к столику». «Договорились, Саш? Тогда до завтра», — заключил я и положил трубку. «Манобар, значит, лучшие зелья в городе. Ну, может, они и безвредные, но травиться этой дрянью я не стану. У меня есть идеи, как обойти эффект этих зелий. А то еще неизвестно, что мне собираются там подлить или подсыпать. На встречу нужно будет пойти подготовленным. С хорошим запасом маны и с набором лекарственных средств, которые придется пить в течение всего вечера. Благо, в исполнении мой план совсем не сложный. Главное — притупить бдительность Александра и умудриться достать из него информацию, которую он сам от меня скрывает. Чувствую, завтрашний вечер мне запомнится». Я вернулся к Марии Дмитриевне. Рудина уже расставляла принесенные со склада препараты по полкам. «Лекарства ориентируетесь, Мария?» — поинтересовался я. «Немного», — призналась она. «В Сестринском колледже сильно урезали часы фармакологии. Нас сейчас учат не так, как раньше. В основном внушают, что нужно слушаться во всем лекарей. Якобы в наши обязанности не входит запоминать все лекарственные средства и определять показания для их использования. Но я старался самостоятельно потянуть эти вопросы, честно». «Но это уже совсем глупо. И чем руководствуется орден?» «Все верно. Медсестры не имеют права назначать лекарственные препараты. Но лично я сталкивался с массой случаев, когда им приходилось делать это вопреки закону. И случай это не единичный. Это происходит повсеместно. Иногда лекарь физически не успевает везде и сразу. Поэтому медсестрам необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как купировать острые состояния. Уж давление сбить они, во всяком случае, могут». Никогда не понимал эти запреты. Сколько работал, каждый раз удивлялся, как часто встречаются медсестры, которые о лечении пациентов знают получше некоторых врачей. Знания приходят с опытом. Так почему бы их не использовать? «Не проблема», — произнес я. «Если захотите, я вам и лекарственные препараты на пальцах объясню. Тут нет ничего сложного. Первые пару месяцев вам будет казаться, что запоминать все это невозможно. А затем вы неожиданно для себя заметите, что уже и шпаргалки не нужны. Все здесь», — я постучал указательным пальцем по своему виску. «В голове». «Что-то вы решили уж слишком много времени на меня потратить, Павел Андреевич», — напряглась Мария. «Я хочу помогать вам, а не быть обузой». «Ничего, это хорошая инвестиция. Все-таки, если наша команда справится, вы станетесь работать в дневном стационаре. Знания и опыт вам пригодятся». Я задержался еще на 1 час, чтобы провести Марии краткий экскурс по работе будущего стационара. Приближаясь к окончанию рабочего дня, мы заметили, как в другом конце коридора мельтешит Максим Владимирович Ломоносов с 2 медсестрами. Видимо, наш конкурент тоже решил потратить часть вечера на приготовление. Одно меня смущает. Почему с ним 2 медсестры? Может, Андрей Преображенский решил таким образом уравновесить силы? В нашем отделении 2 лекаря, а у Ломоносова 2 медсестры? Но это было бы странно. Так ничего не уравновесится. В таком случае мы с Гавриловым все равно в выигрыше. Да и в дневном стационаре больше 1 медсестры не требуется. 2-ю будет нечего делать. Похоже, Ломоносов решил немного схитрить. Если не ошибаюсь, 2-я девушка — это медсестра, которая сидит с ним на приеме, не стационарная. Глупая затея привлекать ее к работе в отделении. По идее, я тоже мог бы попросить Анастасию Ковалеву поддержать нас с Евгением Кирилловичем. Но это испортит весь распорядок дня. Работа на приеме будет простаивать, как и документация. Так еще и Настя будет излишне перерабатывать бесплатно. Мы такими маневрами точно не будем пользоваться. Пока что у меня создается впечатление, что у Максима Владимировича вообще нет шансов нас победить. С какой стороны ни глянь, а у преимуществ у нас больше. Единственное, в чем он на данный момент нас превосходит, это в подготовке. Ему удастся начать работу раньше. Не вижу подводных камней. Возможно, главный лекарь дал Ломоносову куда больше помощи, чем нам. Уж больно Максим Владимирович самоуверенный. Похоже, не беспочвенно. Но ответ на этот вопрос я смогу узнать только в понедельник, когда откроется первый дневной стационар. Рабочий день подошел к концу. Я направился домой. По дороге заглянул в магазин, чтобы закупиться провизией для мота. Уже стало традицией. Я также приобрел несколько упаковок сорбентов, препаратов, которые связывают любые химические соединения, попадающие в кишечник. В основном токсины. Эти капсулы завтра мне очень пригодятся. Однако, когда я добрался до дома, мота на месте не оказалось. Странно. Что-то он сегодня долго загулял, что ли. Кот-оборотень вернулся ближе к ночи, когда я уже собрался ложиться спать. Выглядел он уставшим. «Ну, привет, путешественник». «Ты где так долго пропадал?» — поинтересовался я. «Как-то где?» — хмыкнул он и тут же направился к своей чашке, в которой его ожидал корм. «Вообще-то я выполнял твое задание». «Следил за пациентом? До ночи?» — удивился я. «Да, я, но того стоило, знаешь ли». Мот осекся. Уставился на свою миску так, будто на ней была нацарапана дата его смерти. «Хозяин, это что за подстава?» «Кошачий корм», — ответил я, — «с кусочками рыбы». «Ну, хозяин, ну ты чего?» — разнылся Мот. «Ну какой уважающий себя кот-оборотень будет жрать эту жижу? Ей же только умственно отсталые коты питаются». «Ей все коты питаются». «Возможно, именно поэтому они и не умеют разговаривать. Отжирают себе брюхо этой синтетическими помоями и больше думать ни о чем не могут. У них мозги от этого жиром заплывают. Разве ты не слышал?» «Я, конечно, не ветеринар, но готов поспорить, что Мот это только что выдумал». «Приятель, у меня уже весь холодильник только твоей едой забит. Сам стараюсь питаться только в больнице», — усмехнулся я. «Имей совесть, ешь, что дают». «Ладно», — вздохнул он. «Но только в качестве исключения. Если я после этой гадости заболею, уважаемый лекарь, ты же и будешь меня лечить». «Да куда ж я денусь?» — пожал плечами я. «А теперь рассказывай, как прошла твоя сегодняшняя вылазка. Удалось что-то выяснить насчет Петрова?» «Еще как удалось», — заявил Мот. «Я за ним весь день следил. И за его окружением тоже. Маляр придет к тебе в понедельник на прием, вот увидишь». «Опять придет?» — удивился я. «Рука у него уже должна была восстановиться. Небольшие переломы лекарской магии срастаются очень быстро». «Да, а вот разбитая морда вряд ли», — подметил Мот. «Он опять получил травму на работе?» — уточнил я. «Да. И на этот раз я знаю точно, почему бедный маляр постоянно получает увечья». Когда Александр Громов встретился с одним из своих друзей под Санкт-Петербургом, уже поднялась полная луна. Уже завтра ему предстоит встретиться с Павлом Булгаковым, поэтому стоит убедиться, что подготовка к предстоящей тусовке продвигается как надо. Он не мог нарушить слово, данное отцу. Ярослав Андреевич ничего не обещал взамен. Александр просто должен выполнить одно дело во имя своего отца. Но в то же время в нем теплилась надежда, что на самом деле отец готовит для него небольшой подарок. Возможно, повышение. Если получится вытрясти из Булгакова информацию, Александр поднимется в глазах своего отца. Ему жутко хотелось показать главе рода, что он способен на большее. Тогда, быть может, ему доверят куда более серьезную должность. Александр Громов часто кичился перед друзьями тем, что он помогает своему отцу вести финансовую отчетность. Даже Булгакова об этом разболтал, показав тем самым, что он очень близок к советнику Золотареву, который консультирует императора в вопросах экономики. Но на деле все это было одним большим преувеличением. Ярослав Андреевич не доверял своему сыну серьезной задаче. Его помощь заключалась в рутинном заполнении отчетов и беготне по этажам в роли местного почтальона. «Доставь бумаги туда, отнести отчеты сюда». Александру это надоело. Если все пройдет по плану, отец поймет, что ему можно доверять куда более ответственные задания. «Ты чего так долго, Артем?» — шикнул Александр Громов, заметив в тенях своего друга Артема Алексеевича Комарова. Они встретились в тесном проулке, куда даже бездомные обычно не забирались. Хорошее место. Камер нет, прохожих нет. И уж тем более не стоит беспокоиться о полиции. Представители органов правопорядка сюда точно не забредут. «Извини, Саш, чуть не нарвался на полицию. Они там как раз каких-то придурков вяжут. А я оказался до нельзя не вовремя, прямо около места преступления», — оправдался Комаров. «Они еще, как назло, начали меня расспрашивать, что я видел. Даже документы мои осмотрели. Хорошо, в сумку не полезли. Но ты же знаешь, я везучий». «Везучий? Ты хочешь сказать, что тебя чуть с запретными зельями не замела полиция? Ты совсем сдурел?» Перепугался Александр и аккуратно выглянул из проулка. «Надеюсь, за собой ты их не притащил?» «Да не суетись ты так, все прошло как надо. Только сам понимаешь, лучше зелье протестировать заранее». «А для чего мы здесь, по-твоему, встретились посреди ночи?» — хмыкнул Александр. «Конечно, нужно. Вдруг оно на Булгакова не подействует?» «Подействует. Его же я варил. Ты знаешь, что в этом деле я очень хорошо разбираюсь. Пришлось, правда, забрать несколько ингредиентов со складов отца, но, думаю, пропажу он не заметит». «Точно не заметит. Отец Комарова владеет огромной фармацевтической компанией. Пропажа нескольких трав — это лишь капля в море». Александр был несказанно рад, что у него есть друг с доступом к алхимической лаборатории. Комаров его никогда не подводил. И толк в варке зелья он знал. У него и обычные зелья можно было купить дешевле, чем в магазинах, и запретные получались гораздо качественнее, чем на черном рынке. «На, держи!» — Александр протянул Комарову пачку денег. «Здесь достаточно, чтобы покрыть твои расходы и окупить риски. Даже больше, чем нужно». «Благодарю», — ухмыльнулся Артем. «Только мне покоя не дает, с каким риском нам придется столкнуться завтра. Ты ведь вроде забронировал столик в мана-баре. А к ним со своим нельзя». «Не беспокойся. Об этом я тоже позаботился. У нас будет отдельная комната. Камер там нет. А заходят сотрудники, предварительно постучав. Все пройдет гладко, если твои зелья не подведут». «Ты бы лучше не о зельях беспокоился», — возмутился Комаров. «Настоящая проблема — это Фомин. Зачем ты его с нами позвал? Он же даже от обычных веселящих зелий напивается и творит всякую дичь. Сколько раз нам приходилось откачивать этого идиота? Он нам нужен, потому что Булгаков заподозрит, что мы придем вдвоем. Будет лучше, если наша компания окажется разношерстной», — объяснил Александр. «В общем, все схвачено. Ты, кстати, заменитель сделал?» «Конечно», — кивнул Комаров. «За кого ты меня держишь?» «Мы с тобой эту дрянь пить не станем». «Вот именно», — кивнул Громов. «Для того нам и нужен Фомин, иначе Булгаков нас точно заподозрит. Ладно, меньше слов, больше дела. Давай сюда пробик зелья. Посмотрим, какой у него эффект. Только давай договоримся сразу. Неудобные вопросы не задавать», — предупредил Артем Комаров. «Не волнуйся, неудобные вопросы я приберегу для Булгакова». До встречи с Александром Громовым и его друзьями был целый день впереди. Я решил не тратить его понапрасну. Мои магические каналы должны быть готовы к предстоящей нагрузке, поэтому их стоит размять. Заодно проведу первую тренировку для увеличения объема своей лекарской энергии. Нельзя тратить время попусту. Чем быстрее я начну обучение с Бражниковым, тем лучше. Но начать стоит с подготовки тела. Магия очень сильно походит на духовную силу, а в здоровом теле здоровый дух. Правда, эту пословицу человечество трактует неверно веками. Почему-то люди решили, что здоровое тело гарантирует наличие здорового духа, хотя дух в данном случае можно заменить на психику. Вот только изначально эта пословица имела совершенно другое значение. Эта фраза была чем-то вроде молитвы, прошение даровать здоровье и телу, и духу одновременно. Речь шла о балансе. О том, что обе сферы человеческого здоровья должны развиваться параллельно. Собственно, именно этим я сейчас и занимаюсь. Потратив пару часов на разминку и силовые упражнения, я принял душ, занял удобную позицию и попросил Мота, чтобы тот меня не отвлекал. А затем включил самоанализ. Потянулся к самым глубоким уровням своего тела. Но пробраться дальше уровня органов все равно не получалось. Каждый раз, когда я пытался выйти на гистологический уровень, мое сознание упиралось в стену, и это вызывало огромный расход энергии. Я бился в невидимую преграду и ничего не мог с этим поделать. Пока что не мог. Ясное дело, что за одну тренировку пробить эту стену и преодолеть свой предел у меня не выйдет, но я чувствую, что эта преграда имеет свою прочность. Если продолжу в том же духе, рано или поздно она сломается, и мои силы перейдут на новый уровень. «Хозяин! Хозяин!» — принялся отвлекать меня Мот. «Ну что такое? Я же просил меня не отвлекать!» — открыл глаза я. «Ты на встречу-то свою не опоздаешь?» — напомнил мне питомец. «Да ты чего? Мне надо быть на месте в 7 вечера, а сейчас только... 6? Как это возможно? Я сел медитировать в обед. По ощущениям, не прошло и 2 часов. Неужели я уснуть умудрился?» «Нет, готов поклясться, что все время с начала медитации мой мозг активно работал, и борьба с собственным пределом проходила не во сне. Похоже, я ввел себя в какой-то медитативный транс. Уж не знаю, плохо это или нет. Посоветоваться мне на эту тему не с кем, но прогресс определенно есть. Раньше я на такое не был способен. Причем, по ощущениям, я сделал все наоборот. Не потратил ману, а восстановил ее. Теперь я полон сил». Хоть на еще одно ночное дежурство выходи. Что ж, отлично, эти силы мне сегодня понадобятся. Я быстро собрался, выпил несколько капсул сорбента и направился к месту встречи. Мана-бар находился в самом центре Санкт-Петербурга между Невским проспектом и Сенной площадью. Я успел добраться туда пешком к назначенному времени. Причем бар, как выяснилось, элитный. Не просто кафешка, в которой можно уложиться в 1000 рублей. Тут можно и 10 оставить, если не больше. На входе меня встретил швейцар, приветливо приоткрыв дверь. И сразу же после этого я наткнулся на другого работника бара. «Добрый день, господин», — поприветствовал меня он. «Заказывали столик или...» «Столик. На имя Александра Ярославовича Громова», — тут же ответил я. «А, отлично. Господин Громов вас уже ждет. Почти все приглашенные им люди уже в сборе», — произнес мужчина и проводил меня в зал. Я сразу же попытался найти столик, за которым сидит Громов, но такого, увы, не оказалось. Как выяснилось, Александр снял отдельную комнату, куда меня вскоре и привели. За столом рядом с Громовым сидел молодой человек с длинной козлиной бородкой и короткими усами, не выступающими за черту губ. «А вот и Павел», — широко улыбнулся Александр. «Присаживайся. Знакомьтесь, господа. Тебя, Павел, я уже заочно представил своему кругу. Это Артем Алексеевич Комаров. С ним ты вряд ли пересекался в академии, хотя учились вы в одних зданиях. Он с фармакологического факультета». «Очень приятно», — пожал руку Комарову я. «Значит, почти что коллега? А как же? Мы с вами, лекарями, всегда идем рука об руку. Наша компания облегчает вам жизнь лекарственными средствами. А вы помогаете нам набивать карманы», — произнес Комаров и громко рассмеялся. Громов почему-то выглядел напряженным. Он все время посматривал на дверь, будто ожидал, что она вот-вот откроется. Присаживаясь рядом с Александром, я отметил, что условия, в которых я оказался, оставляют желать лучшего. Закрытая комната, наедине с приближенными Громова. Камер здесь, судя по всему, нет, да и сотрудники вряд ли будут лишний раз беспокоить важных гостей. Идеальное место, чтобы строить покушение. Убивать меня здесь точно не станут. Все-таки лишать жизни человека в элитном заведении в самом центре столицы – идея так себе. Но какой-то план у Александра точно есть. Остается лишь понять, в чем его замысел. «Что такое, Александр?» Расслабленно откинувшись на спинку кресла, спросил я. «Мы еще кого-то ждем или уже можем начинать? Я, признаться, так вымотался за последние дни. Хочется сегодня от души отдохнуть». Громов с Комаровым переглянулись. «Придется еще немного подождать, Павел», — натянул улыбку Александр. «Один наш друг опаздывает. Уж прости, он всегда ведет себя нетактично». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошел низкорослый парень. Сначала мне показалось, что это чей-то ребенок случайно забрел не в ту комнату. Обычно о таких людях говорят «мета с шапкой». «О, господа, прошу меня простить за ожидание», — протянул он и мигом запрыгнул на свободный стул. «Срочные дела навалились. Еле-еле смог выбраться к вам навстречу. Это еще повезло, что я... напоминалку поставил, иначе бы не вспомнил». Я заметил, как волосы на тыльной стороне кисти Александра встали дыбом. Ох и перенапрягся, бедняга. Видимо, опоздавший господин нужен ему для осуществления своего плана. «Василий, мы же тебе сказали, ровно в 7 вечера, без опозданий», — процедил сквозь зубы Комаров. «Что непонятного?» «Да расслабьтесь вы», — проигнорировал их замечание он и тут же принялся шарить руками по столу. «Так, где зелье? Вы что, до сих пор ничего не заказали?» «Мог бы хоть с Павлом Андреевичем познакомиться для начала», — буркнул Громов. Парень удивленно взглянул на меня и тут же выпалил. «Ох, а я вас не заметил. А почему ты решил, что это Константин? Только сейчас до меня дошло, что он с нами не дружит с тех пор, как вы с моста его сбросили». «Василий», — четверже повторил Громов. «Уморительные идиоты. Уж не знаю, какой они там план придумали, но пока что все идет через одно место. Один хлеще другого. Как оказалось, второго друга Александра зовут Василий Васильевич Фомин. Этот низкорослый парень — сын графа Фомина, который заправляет большей частью земель на юге северо-западного округа. Как я понял, Василий нигде не работает и активно прожигает деньги своего отца. Оно и видно. Что-то мне кажется, будто он принял веселящее зелье еще перед встречей с нами. Вскоре мы заказали напитки и начали знакомиться. Всю троицу несказанно веселила эта бесполезная болтовня. Но я же утомился уже после первого часа беседы. Видимо, потому что Фомин, Комаров и Громов отдались воздействию веселящего зелья, а я активно перерабатывал его, ускоряя работу печени и почек. Плюс сорбенты здорово помогали в этом деле. Получилось даже лучше, чем я думал. Мне было совсем не весело. Радовал только тот факт, что Громов окончательно потерял контроль над ситуацией. Однако все изменилось, когда Артем Комаров достал из-под стола свою сумку. «Господа, а у меня есть к вам предложение. Думаю, никто из присутствующих не будет против украсить вечер щекотливой игрой», — заявил он. «Ты, Павел, наверное, с ней не знаком. Студенты обычно играют в правду или действие, а мы в кругу своей компании немного модернизировали игру». Комаров достал из сумки две бутылки и поставил их на стол. «О!» — протянул Василий Фомин. «Это то, о чем я думаю?» «Именно», — улыбнулся Александр. «Правда или правда? Выпиваем приготовленное Артемом зелье и задаем друг другу вопросы. Соглашайтесь, Павел, это вас точно развеселит». «Вот оно в чем дело. Решили действовать напрямую. Притащили запретное зелье. Готов поклясться, что передо мной зелье правды. Выпей, мой язык сам себе развяжет. Этим отваром разрешено пользоваться только дознавателям. Но это троица нарушений законов совсем не беспокоит». «Ну что, Павел, вы с нами?» — с надеждой спросил Александр. «Уверяю вас, это будет очень занимательно». Комаров уже начал разливать напитки. «Я понял, что справиться с этим зельем я не смогу. Сорбентов и лекарской магии тут точно не хватит. Однако, вопреки всему, я заявил...» «Ну, господа, вы сами подписали себе приговор». «Видимо, удалось мне составить о себе впечатление, как о наивном дурачке. Как я и планировал. Бдительность свою они притупили очень сильно. И что особенно примечательно, эти болваны все-таки выпили достаточно много веселящего зелья и стали относиться к этому вечеру как к простой незатейливой посиделке. Вот только я сохранил трезвость разума и могу адекватно оценивать ситуацию. Эти господа считают, что я действительно пришел сюда повеселиться. И даже не догадываются, что я с самого начала планировал то же самое, что и они. Устроить ловушку. Отказываться от принятия зелья правды я не стал, поскольку если все пройдет строго по моему плану, мне не придется ничего им рассказывать. А вот они мне все выскажут, что им известно. Правда, шанс справиться с этой задачей невелик. Но я уже привык рисковать. Хочешь жить — умей вертеться. Никто и никогда не даст 100% гарантий на успех. Победу нужно выдирать зубами. «Ну что, друзья, да начнется игра!» Артем Комаров разливал зелье по бокалам. «Не переживайте, никто не заметит, чем мы тут занимаемся. И оно того стоит». «Да, будет интересно», — в предвкушении кивнул Александр Громов. «Правила простые. Вопросы можно задавать любые. Компания у нас тесная, сплоченная. Никакие тайны за пределы этой комнаты не выйдут». «Да какие тайны?» — криво усмехнулся Василий Фомин. «Знаю я, что вы сейчас будете спрашивать. Опять-таки гадости непристойные. А без таких вопросов и смысла не было бы играть в эту игру», — пожал плечами Комаров. Пока троица переговаривалась между собой, я внимательно следил за руками Комарова. При этом старался делать вид, будто слушаю друзей, чтобы не вызвать у фармацевта подозрения. Странная выходит картина. Артем Комаров потратил целую бутылку, чтобы разлить зелье правды мне и Василию Фомину. Но себе и Александру он наливает из другой бутылки. Изучить состав зелья с помощью лекарской магии я не могу. Такая сила доступна только магам-алхимикам. Зато я прекрасно вижу, что цвет зелья немного отличается. Мы с Фоминым получили более мутный отвар. Хотя, если не приглядываться, внешне их отличить очень трудно. Даже исходящий из бутылок запах практически одинаковый. Теперь их план мне ясен. Они решили напоить меня этой дрянью, чтобы выведать секреты, которые я скрываю. И по-хорошему мне бы выяснить, какой конкретно вопрос хочет задать Александр Громов. Как я вижу, Фомин тут вообще ни при чем. Василия, похоже, позвали только для того, чтобы разбавить компанию. Снизить градус моих подозрений. Вот только я не настолько глуп, чтобы купиться на это дешевое представление. Ну, чтобы все было честно, Александр Громов откинулся на спинку дивана, давайте начнем с нашего новичка. На счет три все одновременно опустошаем наши бокалы, а после этого ты можешь задать вопрос любому из нас. Пойдем по часовой стрелке. Идет, уверенно кивнул я. Уже сгораю от любопытства. Александр Громов с трудом сдерживал эмоции. В его глазах уже блестело торжество. Он будто предвкушал победу надо мной. И я не стал ему мешать. Пусть наслаждается своим триумфом, пока может. Скоро он поймет, что это удовольствие было ложным. «Черт!» — неожиданно для своих друзей проорал Василий Фомин. Он чуть не рухнул со стула, зрачки парни расширились. Он трясущейся рукой указал на стену за Комаровым и Громовым. «Боги, нет! Что это за чудовище? Как оно сюда проникло?» Артем и Александр, все еще находясь под действием веселящего зелья, резко обернулись и громко вспрыснули. Комаров аж пополам со смеху согнулся. «Василий, ты опять, что ли?» – давился от хохота Александр. «Мы ж тебя предупреждали. Не пей другие зелья перед встречей, их смешивать нельзя!» «Павел, а ты как, хорошо себя чувствуешь?» – чуть успокоился Артем. «Монстров, надеюсь, не видишь?» «Да будет вам!» – махнул рукой я. «Чего вы потешаетесь над Василием? Ну, перебрал ваш друг, с кем не бывает». «Ой, правда, перебрал, господа», — потер виски Фомин. «Показалось, что за вами здоровенный паук сидит. Только сейчас перестал его видеть. Думаю, больше я ничего пить не буду. На сегодня хватит». «Эй-эй-эй», — затараторил Артем Комаров. «Даже не думай. Мы уже согласились, игра вот-вот начнется. Наш новый друг еще даже ни разу не пробовал такого рода развлечения. Он может и оскорбиться. Верно ведь, Павел?» «Я не стану настаивать», — помотал головой я. «Если Василий не хочет, пусть не играет. Если что, сыграем втроем. Я-то уже все для себя решил». «Вот видите, он не обидится», — улыбнулся Фомин. «Вася», — в интонации Александра Громова прозвучала угроза. «Либо ты участвуешь, либо больше с нашей компанией не водишься. Это неуважение ко всем нам». «Да уж, друзья, что надо. Чувствую, что и сам Василий Фомин тот еще кадр. Но в их компании играет второстепенную роль, что-то вроде прихвостня, который должен следовать любым капризам Комарова и Громова. Причем Александр, судя по всему, занимает роль лидера, а Артем является его правой рукой. Как ни крути, а я сюда не вписываюсь. Уже по взаимоотношениям этой троицы можно понять, что я сюда приглашен из-за корыстных целей их лидера. Конспирация у них этих господ просто отвратительная. Нужно быть не просто наивным человеком, а совсем уж конченным идиотом, чтобы не догадаться, что тут творится. «Василий, не переживай ты так», — изобразил доброжелательную улыбку Артем Комаров. «Приготовленное мной зелье, правда, никак не будет взаимодействовать с тем, что ты уже пил. Наоборот, ты сейчас немного расслабишься, успокоишься. Не отказывайся, хорошо?» Тоже мне устроили игру в доброго и злого полицейского. Но Фомин все же сломался под натиском своих товарищей. Почему-то мне кажется, что он зависит от них, поскольку те ему подгоняют зелье. Какой дрянью только люди себя не пичкают. Ради чего? Чтобы споганить себе здоровье и всю жизнь в целом. Не понимаю я этого. «Ох, ну хорошо, убедили», — вздохнул Василий. «Тогда давайте начнем». Александр Громов первым схватился за кружку с зельем. «До дна, господа», — торжественно объявил он. «Не чокаясь», — добавил Комаров. «Еще не хватало, чтобы вы драгоценный отвар расплескали. Я несколько ночей над ним трудился». «О, какая любопытная деталь». Еще один вероломный ход. Ведь изначально традиция чокаться при употреблении напитков появилась как раз из-за недоверия людей друг другу. Всегда был риск, что кто-то из гостей или, наоборот, хозяев дома подмешает в напиток яд. Поэтому люди и придумали чокаться, чтобы напитки от удара смешивались и попадали в бокалы и рюмки к остальным участникам распития. В такой ситуации потенциальный отравитель бы сильно рисковал убить не ту цель или же самого себя. Но Громов с Комаровым традицию нарушили. И неспроста. Думаю, Артем разлил себе и Александру обычный сок с усилителями вкуса и запаха. А если к ним в бокал попадет зелье правды, ситуация может измениться не в их пользу. Однако в этом случае я спорить с ними не стал. Не чокаемся, так не чокаемся. Какая разница? На этот раз от их решений выигрываю только я. Но пока что они этого не понимают. Мы вчетвером дружно осушили бокалы. Я почувствовал горький привкус еловых шишек и можжевельника, но в целом зелье оказалось не таким уж и отвратительным. На всякий случай я отправил небольшое количество лекарской магии в желудочно-кишечный тракт. Но это было лишь подстраховкой. Больше ничего делать не нужно. Теперь можно расслабиться и приступить к игре Громова. «Значит, начинаем с меня, господа», — уточнил я. «Могу выбрать любого из вас, верно?» «Все так, Павел», — подтвердил Александр. «Сколько кругов играем? 2, 3?» — продолжил прощупывать почву я. Комаров вопросительно посмотрел на Громова. Похоже, этот момент они между собой не обсуждали. «Думаю, не больше 3», — развел руками Александр. «Куда уж больше. Время уж позднее. Хотя бывало и такое, что мы кругов 10 прогоняли. Очень уж эта игра сближает. Стирает все барьеры, так сказать». «Ага, сейчас кое-что достирается». Я тщательно взвесил, с кого стоит начать опрос. Громова трогать пока что не стоит. С ним я начну работать только на 2-м круге. «Тогда первый вопрос я задам тебе, Артем», — обратился я к Комарову. «Меня очень интересовали твои зелья. Как я понял, производишь ты их из ингредиентов, которые достаешь благодаря связям с фармацевтической компанией. Скажи, ты ими только с друзьями делишься или приторговываешь на черном рынке?» «Ха!» — нервно расхохотался Артем. «Но ты и спросил, Павел. Не стоит держать меня за какого-то преступника. Я только с близкими друзьями делюсь. Причем бесплатно. Торговля — это слишком грубое нарушение. А я лишь занимаюсь безобидным баловством. Ничего особенного». «А как пульс-то подскочил? Врет ведь? Врет! А теперь я точно могу быть полностью спокойным насчет продолжения игры. Комаров с Громовым действительно жульничают. В их бокалах обычный сок с отвратительным вкусом. Вот только они еще не понимают, что их жульничество сработает против них же». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Тогда передаю эстафету Василию». «А у меня уже созрел отличный вопрос», — заерзал на стуле низкорослый дворянин. «Тоже к тебе, Артем. На прошлой неделе я покупал тебе веселящее зелье». Громов с Комаровым тревожно переглянулись. Ведь Василий только что сказал «покупал». Всего одно слово, но оно указывает на ложь Артема. Александр резко перевел взгляд на меня, но я быстро переключился на стейк. Сделал вид, что не обратил внимания на эту деталь. «Придурки. Пригласили Фомина, который, сам того не понимая, рушит всю их конспирацию. Можно было бы за это зацепиться, но пока что спешить никуда не стоит. Самый важный момент впереди». «Так вот», — продолжил Фомин, — «я после этого зелья из туалета еще 3 суток выйти не мог. Скажи-ка, Артем, а уж не просроченный ли ты отвар мне тогда передал?» «Да как ты вообще мог такое подумать?» — хлопнул ладонью по столу Комаров. «Чтобы я дал своему другу просроченное зелье? Нет, Василий, проблема явно в другом. Скорее всего, ты просто съел что-то не то, и пища отреагировала на отвар в твоем кишечнике». «Ну и брехня. Подозреваю, что такое и вправду может быть, но я все же думаю, что Фомин не ошибается. Уж больно мутный тип этот Комаров. Он мог запросто и отраву другу подкинуть». «Что ж, ладно», — задумчиво почесал затылок Василий. «Раз ты говоришь это под действием зелий, значит, я и вправду зря это сболтнул. Не обижайся». «Не обижаться?» — хмыкнул Артем Комаров. «Нет, Швась, готовься к контратаке, теперь моя очередь. И следующий вопрос к тебе. Вот тебе сейчас 23 года, верно?» «Ну да», — удивился Фомин. «Это и есть твой вопрос?» «Нет, я хочу спросить другое». «Но тогда это будет уже 2-й вопрос», — возмутился Василий. «Да плевать», — отмахнулся Комаров. «Скажи, Вася, а правда ли, что в свои 23 года ты до сих пор не провел ни одной ночи с женщиной?» «Чистая правда», — мигом ответил Василий, затем тут же побледнел. «Проклятие! Сколько вы еще раз будете спрашивать меня об этом? Каждый раз, когда мы собираемся, одно и то же!» Комаров и Громов дружно заржали. Я лишь изобразил улыбку. Ясно дело, Фомина сейчас мучают, чтобы разрядить обстановку, а затем нанести сокрушительный удар по мне. И этот момент настал. Очередь перешла к Александру Громову. Я сразу заметил, как хищно он на меня взглянул. Эту минуту он ждал очень долго. Похоже, он решил перейти к кульминации своего плана. «Как-то мы обделили вниманием Павла», — подметил Александр. «Сидим тут, обмениваемся шутками, а нового члена нашей команды до сих пор ни о чем не спросили. Пора это исправить». «Я готов», — сложив руки на груди, воскликнул я. «Спрашивай, Саш». «Ты прости, если вопрос окажется слишком личным, но таковы уж правила игры», — пожал плечами Громов. Меня очень тревожит то, что случилось с твоей семьей. Я лишь хочу узнать, жив ли до сих пор твой младший брат. И если жив, то расскажи, где он сейчас находится. Ах ты ж подлая мразь! Ярослав Андреевич Громов уже пытался выведать у меня эту информацию, но мой ответ, видимо, его не устроил. Решили продолжить копать. Зачем, не ясно. Но раз уж они пошли на такую подлость и задумали напоить меня запрещенным зельем правды, значит, информация о Кирилле нужна им позарез. Как бы то ни было, отвечать на вопрос придется. «Благодарю за беспокойство, Александр», — коротко кивнул я. «Но, к великому сожалению, моему брату спастись не удалось. Я последний из Булгаковых». Словами не описать, во что превратилась физиономия Александра Громова. Он не мог поверить, что даже под действием правды я подтвердил ту же самую легенду, которую озвучил ранее его отцу. «Понятно», — покачал головой он. «Это ужасные новости». Он даже слова не мог правильно подобрать. Александру пришлось смириться с неожиданным ответом. И он полагал, что я говорю правду. Ведь Громов не знал, что случилось 15 минут назад. Не знал, что это я отвлек их с Комаровым вниманием, воздействовав на Василия Фомина. Как только Фомин появился в комнате, мой анализ сразу почувствовал неладное. Я понял, что парень уже выпил много зелий. А если верить местным алхимическим справочникам, веселяющие зелья в большой концентрации могут вызвать галлюцинации. Я и сам лично видел, до чего доводят себя жители бедных районов города. Однажды мне даже приходилось лечить одного бандита от острого психоза, который развился на фоне отравления этими зельями. Поэтому еще перед игрой я выждал удачный момент и ускорил всасывание веселящего напитка в кишечнике Фомина. Вызвал кратковременную дозировку, а затем воздействовал на его надпочечники, чтобы выбросить в кровь гормоны страха. Пока Фомин отвлекал всеобщее внимание, я успешно поменял свой бокал с бокалом рядом сидящего Александра Громова. А затем вернул Василия в адекватное состояние. Вот и все. Получается, что обычный сок и пил только Артем Комаров и я. Зато Александр Громов сам накачал себя зельем правды и так до сих пор этого и не понял. Но уже через минуту он узнает, какой сюрприз я для него заготовил. «Я бы не отказался от еще одного круга, господа», — заключил я. Громов удивленно взглянул на меня. В его глазах зажглась надежда. Видимо, он был уверен, что после вопроса о младшем брате я больше играть не стану. Но теперь у него появился иллюзорный шанс задать новый вопрос, достать из меня хоть какую-то информацию. «Да, господа», — оживился Александр. «А наш новичок оказался азартным игроком. Отличная идея, Павел, продолжаем». «Тогда снова наступает моя очередь», — улыбнулся я и перевел взгляд на Громова. «Скажи, Александр, зачем тебе на самом деле понадобилась информация о моем покойном брате?» Морально он был готов к этому вопросу. Даже пытался изображать спокойствие. Но к тому, что последует дальше, он точно не был готов. «Отцу нужна эта информация, чтобы слить ее убийцам. Поэтому он и приказал мне сблизиться с тобой и выяснить правду», — заявил Александр Громов. И на несколько секунд в комнате повисла гробовая тишина. Александр прикрыл рот рукой и ошарашенно выпучил глаза. Из рук Комарова выпала вилка и со звоном ударилась о тарелку. Один лишь Фомин, похоже, ни черта не понял, а потому нарушил молчание первым. «Ого, круто!» — взмахнул руками Василий. — «Давайте продолжать игру. Наконец-то интересные вопросы». — «Заткнись, Фомин, если не хочешь полететь с моста в Неву, как наш прошлый...» Александр стиснул зубы и чуть не откусил себе кончик языка. — «Интересная игра, Василий. Полностью с тобой согласен». Я продолжал сверлить Громова взглядом. — «Идиот!» — шикнул Александр своему приятелю Артему. — «Ты что наделал?» — «Скажите, господин Громов», — посерьезнел я. «Вы ведь решили обмануть нас с Фоминым. Налили нам зелье правды о себе, оставили обычный сок, так?» «Эй!» — прикрикнул на меня Комаров. «Это уже второй вопрос. Игра закончилась. Рот закрой!» Не отводя взгляд от Александра, бросил я. А затем заставил жевательные мышцы Комарова сжаться, из-за чего он временно потерял возможность разговаривать. «Да, так оно и было», — подтвердил Громов и тут же вскочил за стола. «Ах вы, сволочи!» — наконец-то осознал происходящее Фомин. «Так вы просто поиздеваться над нами хотели!» Я встал из-за стола вслед за Громовым и перегородил ему путь. «Нельзя, чтобы он покинул эту комнату. Пока что еще слишком рано. А Фомину у меня претензий нет. А вот Комаров с Громовым все же смогли вывести меня из себя. Дело касается жизни моего младшего брата. Единственного родственника, который у меня остался. Я рискую жизнью каждый день, чтобы найти способ освободить его от гнета неизлечимой болезни. И какие-то вероломные выродки решили, что могу передать убийцам информацию о нем? Нет, господа, теперь я буду действовать жестко. Громов продолжал зажимать рог рукой и отступал к стене. Я не стал медлить, схватил его за грудки и впечатал в стену. «Ну что, продолжим игру?» — сухо произнес я. «Не надо!» — помотал головой Александр. «Я сейчас охрану позову!» — подскочил со своего места Комаров. Ему было непросто разжать челюсти, но все же одну фразу из себя выдавить он смог. «Сядь!» — велел я и расслабил его опорные мышцы лекарской магии. «Для чего вам охрана? Хотите, чтобы весь Санкт-Петербург узнал, что Комаров и Громов проносят запретные зелья в элитное заведение? Учитывая обстановку во дворце, допрашивать вас будут не в полиции, а в корпусе дознавателей». Только сейчас до моих противников дошло, насколько сильно они влипли. Звать охрану нельзя. А если начать обороняться, служба безопасности заведения в любом случае придет проверить это помещение. Своими молниями Александр воспользоваться не сможет. «Твой отец работает с убийцами?» — спросил Громова я. «Нет, они и нас хотят убить. Но информация о Кирилле Булгакове могла бы спасти нас от нападок», — промычал сквозь ладони Александр. «Зачем те же убийцы пытаются избавиться от твоего отца?» «Он что-то знает», — простонал Александр. «Что конкретно?» — процедил сквозь зубы я. «Понятия не имею. Он не делится со мной такими деталями», — в отчаянии прокричал Громов. И тогда я его отпустил. У меня был еще один вопрос, но я не стал его озвучивать. Слишком уж он рискованный. Можно было бы выяснить, с чего вдруг Ярослав Андреевич Громов решил, что Кирилл до сих пор жив. Но если бы я спросил Александра об этом, он бы догадался, что я и вправду скрываю своего брата. А так, я смогу хотя бы сохранить неопределенность. «Хорошо», — кивнул я. «На этом, думаю, можно заканчивать нашу игру. Благодарю за прекрасный вечер, господа». Я направился к выходу из комнаты. Задержался еще на пару секунд, чтобы вывести последнее предупреждение. «Передай своему отцу, Александр, чтобы он и думать забыл о Булгаковых», — произнес я. «Если вы еще хоть раз приблизитесь ко мне, я расскажу дознавателям все, что мне удалось узнать». А затем покинул манобар. Вскоре после меня из заведения выбежал Василий Фомин. Я уж было подумал, что этот болван решил снова встать на сторону своих соратников, но оказалось, что нагонять меня он не собирался. Он лишь благодарно кивнул, а затем скрылся в толпе. Думаю, после этого случая он больше не станет водиться с этой парочкой. Оставшиеся выходные я провел за тренировками. Удивительно, но Ярослав Громов даже не попытался со мной связаться после произошедшего. Остается надеяться, что после полного разгрома Александра он навсегда прекратит попытки докучать мне. Все воскресенье я доводил свои магические каналы до предела. Тратил свою энергию на попытки прорвать свой предел, затем выходил на Дворцовую площадь. К месту силы, заполнял себя манной от Александровской колонны, а затем возвращался и повторял этот процесс снова. Снова и снова. До тех пор, пока мой анализ не начал барахлить. Отлично. Мне все-таки удалось довести себя до предела. Если моя логика верна, в течение следующих дней мне придется отходить от этой перегрузки. Но после этого объем моей маны вырастет. Придя на работу в понедельник, я чуть не по привычке не забрал ключи Евгения Кирилловича. Но теперь это не имеет смысла. С этого дня у меня свой кабинет, своя медсестра и своя база пациентов. Вот рабочий день начался не с новых больных, а со старого знакомого. Первым вошел в кабинет многострадальный маляр Николай Петров. Как и говорил Мот, лицо у мужчины сильно пострадало. Ни одного живого места не осталось. Такое впечатление, будто он ударился им об асфальт. «И снова я, Павел Андреевич», — вздохнул он. — «Не поверите, что со мной опять приключилось?» «Вы тоже мне не поверите», — перебил его я. «Присядьте, Николай. У меня есть для вас новости. Я знаю, почему вы постоянно получаете травмы». «Знаете?» — оторопел он. «Думаете, нам... мне висит какое-то проклятие?» Николай Иванович Петров смотрел на меня так, будто я решил его разыграть. Я очень хорошо понимал, что он сейчас чувствует. Когда Мот рассказал мне о результатах своей слежки за маляром, я тоже рассмеялся. Кто-то готовит покушение на маляра. Ну, бред же. Чем он мог насолить? Плохо покрасил стены одного из корпусов, чем испортил вид из окон личных покоев императорской семьи? Как оказалось, все немного иначе. Мот не шутил. Петрова и вправду пытаются убить. И, судя по записям в его электронной медицинской карте, уже очень давно. При мне он обратился за помощью 3 раза. Сначала с сотрясением, затем с переломом руки, а теперь с разбитым лицом. Но я подробно изучил всю его историю болезни. Как оказалось, он и до этого обращался за помощью чуть ли не каждые 2 недели. Николай Иванович, считая себя неудачником, говорит, что дорогу ему перешла черная кошка. Вот только он ошибается сразу в 3 вещах. Во-первых, неудачники – это те, кто пытаются от него избавиться. Столько тщетных покушений даже против меня еще не осуществлялось. Во-вторых, черная кошка, наоборот, следит за безопасностью Петрова. И в-третьих, Мот не кошка, а кот. На этом, пожалуй, список его заблуждений заканчивается. Я решил предупредить маляра, хотя этот диалог и для меня нес определенные риски. «Павел Андреевич, вы меня разыгрываете?» Попытался натянуть улыбку он, но из-за воспалившихся мимических мышц его лицо выдало несуразную гримасу. Сидящая за соседним столом Анастасия Ковалева была удивлена не меньше маляра. Однако я коротким кивком велел ей вернуться к работе и не вмешиваться в этот диалог. Остальное обсудим позже. «Нет, Николай Иванович, не разыгрываю», — помотал головой я и склонился чуть ближе к собеседнику. «Скажу сразу, предстоящий разговор не имеет никакого отношения к медицине. Это не будет зафиксировано в карточке. Я просто хочу предупредить вас по собственной инициативе. Но взамен прошу, чтобы вы не рассказывали никому о том, что это именно я вам поведал правду». В этом и заключался риск. Когда я расскажу ему, что на самом деле происходит, он может передать эту информацию службе безопасности. Если там промелькнет мое имя, появится уйма вопросов ко мне. Я ведь не могу сказать стражникам, что на самом деле это Мот следил за Петровым, а не я. А там бы скрылись такие подробности, что репутация моя точно испортится, если выяснится, что я свечку держал, наблюдая за происходящим. Однако план у меня есть. «Я никому ничего не расскажу!» Петров приложил руку к груди и уверенно кивнул. «Поверьте, господин Булгаков, мне это незачем. Тем более я совершенно не понимаю, о чем вообще идет речь». «А речь идет о вашей супруге, Николай Иванович». Наконец перешел к делу я. «О Марфе?» — вытаращил глаза пациент. «А она-то здесь при чем?» «Скажите, Николай Иванович, вы никогда не обращали внимания на то, как Марфа относится к вашему помощнику, к Евгению Харитонову?» «Ха!» — усмехнулся Николай и тут же схватился за распухшие губы. Даже минимальные всплески эмоций вызывали у него боль во всем лице. «А как она может относиться к Женьке? Он мой друг. Знаешь, ты всей моей семье, он другом приходится. Так что хорошо она к Харитонову относится. К чему вы клоните, Павел Андреевич?» «Да что ж он никак не поймет. Его жена даже слишком хорошо относится к Евгению. Настолько хорошо, что позволяет ему делать с собой даже больше, чем собственному мужу. Когда Мот мне все рассказал, я сначала даже подумал, что он это выдумывает. Однако очередная проверка его пульса и дыхания дала мне понять, что кот-оборотень не лжет. «Ваша жена с ним спит», — тяжело вздохнув, поведал ему я. «То есть, а как это спит? Зачем спит?» — начал бессвязно бормотать Петров. «А в этом смысле? Да, быть такого не может. Женька же мой помощник. Мы с ним еще до императорского двора были знакомы. Я же его сюда и смог протащить. Но не может быть такого, господин Булгаков». «К сожалению, может. А теперь вспомните, кто был рядом с вами каждый раз, когда вы получали травму на работе». Я решил натолкнуть его на верные мысли. «Пусть сам придет к выводу о том, что на самом деле творится в его окружении». «А ведь правда!» – прошептал он, шмыгнул носом и почувствовал, что по верхней губе уже потекла кровь. Анастасия тут же вскочила, взяла салфетку и ватные тампоны, после чего помогла маляру заткнуть ноздрю. «Да, сильно же он приложился. Хорошо еще, что мозг себе в очередной раз не повредил». «Спасибо», — поблагодарил медсестру Николай Иванович, а затем запрокинул голову назад. «Не надо, не усугублять ситуацию», — поправил его я. «Опустите голову вниз. Никогда при носовом кровотечении так не делайте. Это только приведет к осложнениям». Распространенное заблуждение. Почему-то все люди при носовом кровотечении задирают голову назад, как будто рассчитывая, что вытекшая жидкость попадет назад в сосуды. Вот только в таком случае кровь попадает в пищеварительный тракт через носоглотку, чем вызывает раздражение желудка. Более того, кровь может попасть и в пазухи, свернуться, закупорить их и вызвать синусит. В такой ситуации лучше, наоборот, позволить крови впитаться в вату. При нормальной функции тромбоцитов кровотечение остановится само, без лишнего калечащего самолечения. «Вы правы, Павел Андреевич». Маляр разминал опухший нос, гнусавил, но все же пытался продолжить беседу. «Женя всегда был рядом со мной, когда я получал травмы. Ведь он...»